Глава 13. «Ну, чего ты приуныла? Подумаешь, целоваться с братом короля нельзя. Не очень-то и хотелось, верно?» Я не спешила соглашаться, и в голосе сумрака появились вкрадчивые нотки. «Или я ошибаюсь, а? Признавайся, успела уже всяких коварных планов понастроить насчет драгоценного Дамиана?» «Он вовсе не...» «Камни дорогие дарит, значит, драгоценный», — перебил сумрак. «Ладно, подруга, остынь. Ты вон кипишь, как чайник на плите. Лучше подумай, что с королем тебе тоже нельзя покидать френд-зону. Как туманно высказался твой Дамиан, физический контакт ненасильственного характера раскроет любого заговорщика на раз-два». «Вот бы и перецеловали по очереди всех подозрительных лиц», — мрачно подумала я. «А то устроили тут шекспировские страсти на ровном месте». Судя по ошеломленной тишине, сумрак уронил челюсть на пол и теперь пытался вставить ее на место. Видимо, такое простое решение проблемы не пришло даже в его извращенную голову. Я миновала парк, кивнула охране у дверей и нырнула в коридор, петлей ведущий к бальному залу. За время моего отсутствия ничего не изменилось. В центре по-прежнему кружились пары. Старые матроны сидели на лавочке возле стены. Разлитый в воздухе крепкий аромат женских духов все так же дурманил голову, как и вино, которое на медных подносах разносили слуги, мелькающие в яркой нарядной толпе. «Кьера, смею ли я надеяться на то, что вы подарите мне танец?» Я вздрогнула и медленно, очень медленно обернулась. Так и есть, я не обозналась. Передо мной стоял Бартли и, чуть склонив голову, протягивал мне руку в белой перчатке. Мне с трудом удалось выдавить вежливую улыбку, и под звуки новой мелодии мы направились в сторону танцующих пар. «Насколько я помню!» — прошипела я и, придерживая юбку, обошла Бартлея справа. «Вы крайне не рекомендовали набрасываться на вас с распростертыми объятиями. Так чего ради сами решили привлечь к себе внимание?» Движения танца были просты — поворот, поклон и обход партнера сначала с одной стороны, затем с другой, а потом все заново. Запутаться было сложно, поэтому, наверное, Бартли и дождался именно этой музыкальной партии, прежде чем меня приглашать. «Я волнуюсь», — таким же раздраженным шепотом откликнулся Бартли. «Сегодня отсеются первые участницы отбора. Надеюсь, вам удалось добиться расположения Его Величества». Он как раз кружил меня так, что я не отказала себе в удовольствии и от души наступила ему на ногу острым каблуком. Бартли охнул и прожег меня злым взглядом. Я невинно улыбнулась в ответ. Мелочно, конечно, но приятно. «Вовремя вы озаботились моим благополучием», — с иронией произнесла я. «Вам бы проявить беспокойство немного раньше, например, тогда, когда вы отправили меня во дворец с гардеробом бедной родственницы. Вы действительно думали, что Его Величество увлечется провинциальной сироткой?» Видимо, Бартли опешил от моего напора. Он отшатнулся, ненадолго выпустив мою руку из своей, но затем опомнился. «Я не смог найти вам другую родословную», — оправдываясь, прокряхтел он и с апломбом поинтересовался. «Вы разве не воспользовались любовным зельем?» Я посмотрела на Бартли с жалостью и выдержала театральную паузу, прежде чем ответить. «На драконов не действует приворотная магия. Никакая, даже ведьмина». Бартли воззрился на меня в немом изумлении. Несколько мгновений в его глазах с сеточкой тонких морщин у красноватых век плескалось непонимание, а затем оно сменилось ужасом. «Вы имеете в виду... Не может быть!» Я пожала плечами. «Не хочет верить? Его право. В следующий раз постарайтесь выяснить об объекте все, что только можно», — поучительно добавила я. «Детали всегда особенно важны». Бартли потерянно кивнул. Выглядел он забавно и почему-то вызывал ассоциации с мокрым котенком. «Но-но! Попрошу не оскорблять мою диаспору!» «Но вы же справитесь!» С такой надеждой на меня смотрел разве что сумрак в далеком детстве. Именно после этого взгляда я сдалась и впервые угостила его сгущенкой. «Эх, первый раз не забывается!» «Кьера, напоминаю, вы избавитесь от долга крови, лишь выиграв отбор. Вы же понимаете, что может произойти в противном случае?» Теперь в голосе Бартле звучала угроза, и меня словно холодной водой окатило. «Не сомневайтесь», — буркнула я. «С памятью и логикой у меня все в порядке». «К несчастью для тебя, сморчок в цыплячьем наряде!» «Угу. Как говорят, сочтемся. Я не забуду, как он запугивал меня. Для ведьмы нет ничего страшнее угрозы потери слова. А оно может отвернуться, если не сдержать клятву, пусть и данную давно почившим членам семьи. Конечно, это не мое дело. Я все-таки осмелилась озвучить давно мучивший меня вопрос. Но в чем ваша выгода? Вы всего лишь седьмой претендент на трон. Даже если все получится так, как вам бы хотелось, корону вы не получите. Вы верно заметили, Кьера. Вас не должны волновать такие вещи. Выполните свою часть уговора и можете быть свободны. Я проглотила эти хлесткие слова, но мысленно представила, как легко было бы проклясть Бартле. Всего несколько слов и... Пока что клятва оберегает его, но так будет не всегда. Интересно, он это понимает? Музыка оборвалась на высокой ноте, и мы с Бартлеем церемониально раскланялись друг перед другом. Подозреваю, сделали мы это с самыми мрачными минами. Стоило только мне снова остаться в одиночестве, если можно так выразиться, на балу, полном гостей, как в центр зала вышел Кристиан. По толпе пронесся взволнованный шепоток, но быстро стих. «Прежде всего, мне хотелось бы подчеркнуть, что выступление каждой Кьеры тронуло мое сердце. Все вы...» Я едва сдержала зевок. «Терпеть не могу ту часть утешительной речи, где говорится, что главное не победа, а участие. Ну что за бред? Кто-нибудь в это вообще верит? Особенно среди невест, претендующих на трон, корону и что там еще прилагается к королю». «Вероятность быть убитой заговорщиками», — подсказал сумрак. Я поперхнулась. «Ну, если рассматривать ситуацию с этой точки зрения...» «За то короткое время, что у меня было, я постарался узнать каждую девушку. К сожалению, с некоторыми нам придется попрощаться». Я понимала, что мое имя сегодня не прозвучит, но все равно напряглась. Сказалась общая обстановка волнения и трепета. Стоящие рядом со мной девушки даже дышали через раз и не смели отвести взгляд от короля. Повинуясь его жесту, в зал вошло несколько слуг. В руках каждого из них сияла отделанная золотом и драгоценными камнями шкатулка. «Надеюсь, щедрые дары, оставленные на память об этих днях, смогут смягчить тяжесть моих слов». Завороженная атмосферой и странным предвкушением, я наблюдала, как слуги рассредоточились по залу. Каждый застыл напротив определенной невесты. Лишь один остался стоять подле короля. «Кьера Долорес вынуждена была срочно покинуть дворец. Мой дар отправится к ее родным». «Покинуть дворец! Какая милая метафора, означающая упокоиться с миром!» «Угу, я тоже оценила». Взгляд скользнул по невестам, отсеянным сегодняшним испытанием. Одна из них едва не плакала, но держалась. Только кончик носа покраснел, а руки, спрятанные за спину, слегка подрагивали. С большинством из них я так и не успела познакомиться. Даже имен не запомнила. «Теперь уже не важно». И правда, я перевела взгляд, выискивая тех соперниц, что прошли во второй тур. Итак, нас осталось всего пятеро. Я, Лара, Бриона, Марьяна и Рамона. «Ваши ставки, господа!» Я хмыкнула. «Пожалуй, ставок больше нет». Кристиан сказал еще пару слов о каждой девушке, а затем бал продолжился. пусть и без прежнего энтузиазма. Я поймала на себе многообещающий взгляд Рамона и решила, что уже достаточно поздно, пора бы и честь знать. Дамиан мелькнул в толпе гостей, но я собралась уйти по-английски. «Правильно, некогда объяснять, просто прощай. Ты и после отбора так поступишь». Я скрипнула зубами и молча попыталась выскользнуть в коридор. Получилось не сразу. Сначала мне пришлось отбиваться от Марьяны, непременно желавшей обсудить со мной итоги испытания. Чудом сбежав от нее, я выдохнула с облегчением, но ненадолго. В голове царила непривычная тишина. Я позвала Сумрака. Никакого ответа. По спине поползли мурашки. Неужели? Возле парадной лестницы, ведущей в покое невест, я свернула налево. Кажется, Сумрак был заперт в одной из проходных комнат. Я так и не поняла, смог ли он выбраться из ловушки или нет. А если... Я не знала, что скрывает это «если», но меня бросило в дрожь. Нет, с моим фамильяром ничего не может случиться. Я ускорила шаг. Проходя одну комнату за другой, я исследовала добрую половину первого этажа и изобрела в какую-то уж совсем нежилую зону дворца. Здесь было непривычно тихо и пусто. Раздавшиеся за спиной шаги заставили меня нервно подпрыгнуть, чувствуя себя той самой глупой блондинкой из ужастика, которая зачем-то полезла в подвал. Я повернулась. Из-за поворота медленно вышли двое мужчин. Их лица скрывали маскарадные маски, а в руках поблескивали обнаженные мечи. Я попятилась. «Вы что-то хотели, Кьерры?» Один из мужчин усмехнулся. Его зубы зловеще сверкнули в прорезях маски, и меня передернуло. «Что ж, глупый вопрос. Вряд ли у меня сейчас вежливо поинтересуются, как пройти в библиотеку». Все походило на дурной, тягучий сон, который смотришь словно в замедленной съемке. Мужчины наступали, а я пятилась. Казалось, это длилось долго, но в реальности не больше пары секунд. А затем я словно очнулась и, развернувшись, драпанула со скоростью крейсера, не забывая еще и громко визжать, возможно, временами срываясь в ультразвук и подражая полицейской сирене. «Помогите! Убивают!» К несчастью, смельчаки, напавшие на меня, оказались ребятами спортивными, и мой забег их не впечатлил. Я поняла, что придется драться, и мысленно уже начала было плести слово. Вот только ничего короткого в этот раз на ум не приходило, а времени оставалось все меньше. И тут я вспомнила о колье. «Ну, конечно!» Не раздумывая, я дотронулась до самого крупного изумруда и позвала Дамиана. Порадоваться я не успела, зацепилась юбкой за каблук, и громко ругнувшись, я рухнула на пол. «Ненавижу длинные платья! Да кто их вообще придумал? Разве в них можно спастись от убийц? Эту непрактичную моду мог вести только мужчина-интриган. Небось, хотел королеву извести, гад!» Та от него в кроссовках и джинсах шустро бы убежала, а тут... Я тряхнула головой. «Касси, приди в себя!» Нашла время для отвлеченных рассуждений. Приподнявшись, я из-под упавших на лицо волос мрачно посмотрела на неторопливо приближающихся мужчин. «Ох, зря вы не спешите! Решили, что с мышкой можно и поиграть? С ней-то можно, а вот с ведьмой...» Кажется, при падении я расшибла губу, во всяком случае во рту появился металлический привкус. Я сплюнула, на паркет приземлились тяжелые алые капли. Так и есть, кровь. Вместо того, чтобы испугаться, я разозлилась. Слова сами пришли в голову, плетение сложилось легко, всего за несколько мгновений. Небывалая удача. Я хищно ощерилась и открыла рот, готовясь обороняться. В двух шагах от меня полыхнуло, и я инстинктивно прикрыла глаза рукой, защищаясь от яркого света. Рядом со мной появился Дамиан. Бросив на меня быстрый оценивающий взгляд, он помрачнел, а губы сжались в тонкую линию. Он вскинул руку, и с его пальцев сорвалось пламя, обжигающее и невероятно яркое. Оно устремилось к моим обидчикам. Я успела представить, как эти двое поджарятся, а затем осыплются черным пеплом, но реальность оказалась более прозаичной. Мужчины, не предпринявшие попытки увернуться от огненной смерти, исчезли. Я заморгала. У меня начались галлюцинации. Куда подевались мои несостоявшиеся убийцы? «Касси, вы в порядке?» Дамиан шагнул ко мне и протянул раскрытую ладонь. «Вас вы не пострадали?» Краем сознания я отметила, что он опустил обращение к Ерро, но сейчас меня интересовало другое. «Да, я жива и даже цела. Местами», — уточнила я и приняла помощь Дамиана. Каблук туфли надсадно скрипнул, а затем с негромким треском надломился. «Вот же!» Я чудом проглотила ругательство своего мира и выплюнула то, что подслушала у Дамиана. «Драконий хвост им в горло! Что это вообще было?» Дамиан хмыкнул. «Вы удивительно быстро учитесь, особенно плохому». Прежде чем я успела возразить, а очень хотелось, он наклонился и подхватил меня на руки. «Ваша комната расположена в противоположном крыле. Хромать до нее довольно долго, да и к тому же неосмотрительно. О покушении не стоит никому говорить. Паника нам ни к чему. Пронести вас на руках через половину дворца я не могу. Наше с вами появление вызовет новую волну сплетен и слухов. Так что мы сейчас перенесемся ко мне в кабинет. Вы согласны, что это разумно?» Я с подозрением покосилась на Дамиана. Он пытается убедить себя, что поступает правильно? «Пожалуй». Дамиан дотронулся до камня в перстне на своем указательном пальце. В глаза брызнул ослепительный свет, и я рухнула в темноту. В нос ударил резкий, отвратительный запах, и я сначала закашлялась, а затем распахнула глаза. «Я забыл о вашей реакции на порталы. Прошу прощения, Кьера, если перемещение доставило вам неудобства». Я поняла, что лежу на диване, а надо мной склонился Дамиан. В его руке блеснул темным стеклом открытый флакончик, источник той самой вони, вытащившей меня из объятий обморока. «Ничего, могло быть и хуже», — пробормотала я. Лицо Дамиана было так близко, что мне стоило большого труда перестать его рассматривать, подмечать малейшие детали, длинные черные ресницы, красивую линию губ, родинку на правой щеке. Я рывком села и спустила ноги на пол. Сердце колотилось, как бешеное, но явно не от страха. «Куда делись те двое, что напали на меня?» Голос прозвучал хрипло, пришлось кашлянуть пару раз. Дамиан отошел от дивана, положил ненужный флакон на стол и занял кресло напротив меня. Его взгляд изучал книжный стеллаж с таким вниманием, будто тот таил в себе какую-то загадку. «Подозреваю, они тоже воспользовались порталом. Я успел заметить, как один из них потянулся к кольцу, а затем они пропали». «Ясно», — пробормотала я и нервным движением разгладила сбившиеся юбки. Дамиан кивнул. «Вопрос в другом. Почему они напали на вас? Кьера, вам есть что мне рассказать?» Я помолчала. Еще один удобный момент для признания, вот только... Я просто не могу сказать Дамиану, откуда я и зачем на самом деле прибыла на отбор. Не имею права. «Мой фамильяр пропал», — помедлив произнесла я. Пальцы Дамиана пробили по подлокотнику кресла длинную и тревожную дробь. «Странно, вы не должны были попасть под удар». «Что это значит?» Дамиан вновь на меня посмотрел. «Вы сломали каблук и разбили губу. В остальном с вами все в порядке?» Я прислушалась к своему телу. «Да, все хорошо, благодарю за беспокойство». Дамиан встал и подошел к одному из высоких шкафов, стоящих вдоль стены. Обстановка в кабинете была лаконичной. Стеллажи, рабочий стол, два кресла и маленький диван. На полу ковер с коротким ворсом. Окно выходило в парк, залитый мягким светом луны. Из-за зажженных в латунной люстре свечей в воздухе витал аромат плавленного воска. В руках Дамиана мелькнула деревянная шкатулка, а затем новый резной флакончик и чистый носовой платок. «Нужно обработать вашу рану». Это прозвучало так серьезно, будто речь шла как минимум о пуле в плече. Я хмыкнула, но спорить не стала. Сердце почему-то кольнуло сладкое предвкушение. «Я могу позвать лекаря, если...» «Нет», — торопливо отказалась я, а потом добавила уже спокойно. «Справимся и без него. Ни к чему лишним людям знать о случившемся». Дамиан кивнул и вновь подошел ко мне. Я подвинулась, и он медленно опустился на диван. «Будет немного щипать». Он смочил платок в растворе из флакона и осторожно поднес к моей губе. Пожалуй, немного. Это он приврал. Щипало так, что у меня слезы из глаз брызнули. Ладно, возьму на заметку. В доктора с Дамианом больше не играть. Лучше б я отваром из трав себя подлечила. От ругательств я удержалась только из-за взгляда Дамиана. Голодного, горячего, нисходящего с моих губ. Его пальцы обжигали даже сквозь ткань носового платка. Я судорожно сглотнула. «Вам не о чем беспокоиться. Я разберусь со всем этим. Вашей жизни ничто не будет угрожать». Он бросил эти слова хрипло, быстро, как обещание. От него веяло жаром, и мои мысли приняли уж совсем неприличное направление. Наверное, виной всему луна, приглушенный свет свечей и длинные пальцы, мягко очерчивающие линию моего подбородка. Сумрак бы сказал, что... «Черт, как я могла забыть!» Я вскочила. «Мне нужно найти своего фамильяра!» Дамиан успел ухватить меня за запястье. Быстрая же реакция у драконов. «Кьера, стойте, я сам его найду, а вы отправляйтесь в свою комнату и постарайтесь отдохнуть». Я едва не задохнулась от возмущения. «Издеваетесь, да?» Дамиан промолчал. «Зря». «На всякий случай, уточняю, пропал мой фамильяр! Если вы не знаете этого слова, могу продиктовать по буквам!» Он усмехнулся и тоже встал. «Уверяю вас, Кьера, я осведомлен о значимости фамильяров для ведьмы, все же...» «Кассид, ты чего там паникуешь?» На меня обрушилось облегчение вперемешку с яростью, и я заскрежетала зубами. Подозреваю, что выражение лица у меня изменилось, и заметно, потому что Дамиан вдруг отшатнулся. «Где ты был, пушистый засранец?» «Ой, я тут такую кошечку встретил! Блондинка с огромными глазищами! А какой хвост!» Я отмахнулась от подсунутого воспоминания о белой кошечке с кухни и взглянула на мир глазами сумрака. «Отлично, он в моей комнате». «Эй, эй, ты чего?» Засуетился сумрак, почуявший запах жареного. «Я отрубил связь, потому что ты ведь сама говорила, что терпеть не можешь похотливые кошачьи вопли. Ты, когда на свидание бегаешь, тоже отключаешься?» «Поздно оправдываться. Молилась ли ты на ночь, Дездемона?» «Кьера Касси!» Я вновь взглянула на Дамиана. Выглядел он немного опасливо. «Фамильяр нашелся!» И я отвлеклась на него. Ваша помощь не понадобится. Благодарю. В таком случае... Простите, мы можем договорить в другой раз? Дамиан кивнул. Конечно. Вы торопитесь? О, еще как! Я кровожадно улыбнулась. Я буду жаловаться. Гринписа на тебя нет. Будьте осторожны, Кьера. Серьезно проговорил Дамиан. Я не стану вас провожать, но если что-то случится, воспользуйтесь колье. «Конечно, так и сделаю». Мысленно я уже была в комнате и душила одного озабоченного идиота, а потому слушала в полуха. «Доброй ночи». «Добрый», — пробормотал Дамиан и проводил меня задумчивым взглядом. Кажется, его мысли тоже были далеко отсюда. «Касси, а давай просто обсудим случившееся, а? Мы же взрослые люди». «Ну все. Раз, два, три, четыре, пять, я иду тебя искать!» С огромным удовольствием я услышала, как тяжелая кошачья туша проскользила по паркету, царапая его когтями на поворотах, и нырнула куда-то под кровать.